Глава восьмая. Миссис Корри. 2 фунта сосисок, самых лучших, свиных, — сказала Мэри Поппинс. — И поскорее, пожалуйста, мы очень спешим. Мясник был толстый и красный, как его сосиски. Просторный фартук в белую и голубую полоску облегал его большой живот. Характер у него общительный. Облокотившись о деревянную колоду, он с восхищением смотрел на Мэри Поппинс. — Спешите, — сказал он, — как жаль. Я думал, вы зашли поболтать о том, о сём. Мы, мясники, как известно, любим хорошую компанию. А что может быть лучше, чем беседа с такой прелестной леди? Мясник вдруг осёкся, увидев лицо Мэри Поппинс. Его выражение было ужасно, и мяснику очень захотелось сию минуту провалиться сквозь землю. — Понимаю, понимаю, — лицо его густо покраснело. — Вы ведь спешите, конечно. 2 фунта, вы сказали, самых лучших свиных сейчас будет готово. Он подцепил крюком связку сосисок, висевших под потолком, отрезал конец в 3/4 ярда длиной, сложил их гармошкой, завернул сначала в белую бумагу, а потом еще в оберточную и положил пакет на прилавок. — Что-нибудь еще? — с надеждой спросил он. Лицо его все еще пылало. — Ничего, — отрезала Мэри Поппинс, презрительно фыркнув. Взяв сосиски, она быстро развернула коляску и с таким видом выкатила ее, что мясник понял, он нежданно-негаданно нес покупательнице смертельную обиду. Но, выйдя из лавки, Мэри Поппинс, как ни в чем не бывало, остановилась у витрины. Хотела еще раз взглянуть со стороны, как выглядят ее новые туфли. Лайковые, блестящие, на 2 пуговицах они были верхом элегантности. Джейн с Майклом шли сзади и гадали, когда Мэри Поппинс вычеркнет в своем списке последнюю покупку. Но спросить не осмеливались. Такое у нее было лицо. Мэри Поппинс взглянула налево, направо, словно решала, куда пойти. В рыбную лавку, наконец, сообразила она и покатила коляску в соседнюю лавку. «Одну мелкую камбалу, 1,5 фунта крупной, 0,5 фунта креветок и 1 омара». Выпалила она на одном дыхании. Понять ее мог разве только тот, кто каждый день слышит подобное. Продавец рыбы, в отличие от мясника, был длинный и тощий. Анфас оказалось у него совсем нет, только фланги. Вид у него был такой унылый, как будто он вот-вот заплачет. Джейн думала, что его, наверное, с детства гложет какое-то горе, а Майкл был уверен, что мама в младенчестве кормила его одним хлебом с водой, и он никак не может это забыть. — Что-нибудь еще? — таким безнадежным голосом спросил он, как будто не сомневался в ответе. — Не сегодня, — ответила Мэри Поппинс. Продавец рыбы печально покачал головой. Он понял, что Мэри Поппинс ничего больше не купит. Тихо вздыхая, он завернул покупки, обвязал пакет бечевкой и бросил в коляску. — Скверная погода, — сказал он, вытирая рукой глаза. — Думаю, лета в этом году не будет. Впрочем, было ли оно когда-нибудь? — А ведь... у вас не очень цветущий, — он посмотрел на Мэри Поппинс, — хотя и у всех других не лучше. Мэри Поппинс гордо вскинула голову. — Вы на себя посмотрите, — резко сказала она, распахнула дверь и так сильно толкнула коляску, что опрокинула банку устриц. — Высказался. Фыркнула Мэри Поппинс и взглянула на ноги. Вид не очень цветущий. Это в новых-то туфлях, лайковых, блестящих, на 2 пуговицах. Вот что услышали Майкл и Джейн в ее восклицании. На улице Мэри Поппинс опять заглянула в список покупок и стала что-то вычеркивать. Майкл нетерпеливо переступал с ноги на ногу. — Мэри Поппинс, мы пойдем когда-нибудь домой. Наконец не выдержал он. Мэри Поппинс подняла голову и уничтожающе посмотрела на него. — Как получится? Коротко ответила она и стала складывать список в четверо. Майкл чуть не стукнул себя за выскочившие слова. — Ты можешь идти домой, если хочешь, — высокомерно произнесла она, — а мы идем покупать пряники. Кончики рта у Майкла поехали вниз. Вечно он что-нибудь ляпнет. Он же не знал, что последними в списке пряники. — Тебе туда. Мэри Поппинс махнула в сторону Вишневой. — Смотри, не заблудись, — прибавила она, подумав. — Мэри Поппинс, пожалуйста, возьмите меня с собой, ведь вы пошутили. Пожалуйста, не сердитесь, — стал просить Майкл. — Давайте возьмем его, Мэри Поппинс, — заступилась за брата Джейн. — Хотите, я покачу коляску? Только простите его. Мэри Поппинс фыркнула. — Если бы не пять... сказала она, грозно глядя на Майкла. — Я бы дзык и отправила тебя домой. Дзык и все. И Мэри Поппинс покатила близнецов дальше. Джейн с Майклом поняли, что она немного смягчилась, и в припрыжку поспешили за ней, ломая голову, что бы могло значить это дзык. Вдруг Джейн заметила, что они идут совершенно не в ту сторону. «Мэри Поппинс, мне послышалось, вы сказали, что мы идем покупать пряники, но ведь наша кондитерская совсем в другой стороне», — осмелилась заговорить Джейн, но осеклась, увидев лицо Мэри Поппинс. «Кто делает покупки? Ты или я?» — спросила Мэри Поппинс. — Вы? — прошептала Джейн. — Да. А я думала, что ты. Мэри Поппинс презрительно усмехнулась. Она легонько повернула коляску, свернула за угол и вдруг остановилась. Джейн с Майклом тоже остановились, чуть не налетев на нее, и увидели престранного вида ловчонку. Она была крошечная и какая-то замузанная. В окнах висели фестоны из цветной бумаги, а с витринных полок уныло глядели выцветшие коробочки с шербетом, столетние карамельные палочки и древние леденцовые шарики на палочках. Между окон была маленькая темная дверца, куда Мэри Поппинс и втолкнула коляску. Джейн с Майклом вошли следом и попали в маленькую полутемную комнатку. Вдоль трех ее стен тянулись прилавки со стеклянным верхом. Под стеклом были выложены ряды темно-бурых пряников, и на каждом горела звездочка. Их было так много, что казалось, это они освещают комнату слабым сиянием. Джейн с Майклом огляделись. Интересно, кто торгует в этой древней лавке? Как вдруг Мэри Поппинс громко позвала. — Фанни! Анни, где вы? Ее голос несколько раз эхом отразился от темных стен. И тут же за прилавком возникли две великанши и поздоровались за руку с Мэри Поппинс. Потом перегнулись через прилавок и могучими под стать росту голосами приветствовали Джейн и Майкла. — Здравствуйте, мисс... — Майкл помедлил, не зная, кто Анни, а кто Фанни. — Меня зовут Фанни, — сказала одна из сестер. — Какое здравствуйте! Ревматизм замучил, но все равно на добром слове спасибо. Она говорила с такой скорбью, как будто первый раз в жизни ее так учтиво приветствовали. — Какая прекрасная сегодня погода! — вежливо обратилась Джейн ко второй сестре, которая целую минуту не выпускала ее ладошку из своей огромной руки. — А я Анни! — представилась она плаксивым голосом и прибавила. — Не по милу хорош, а по-хорошему мил. Джейн и Майклу их манера говорить показалась весьма странной, но удивляться было некогда. Мисс Фанни и мисс Анни уже тянулись к коляске, и каждая поздоровалась за руку с одним из близнецов. Джон с Барбарой испугались и стали реветь. — Что? Что? Что такое? Кто тут шумит? — раздался из глубины лавки тонкий голосок. Услыхав его, мисс Фанни и мисс Анни так испугались, точно попали в лапы к людоеду. Они заметались по лавке, словно искали уголок, куда бы спрятаться. — Что тут происходит? Голосок с нотками любопытства прозвучал совсем близко, и из-за прилавка выскочила маленькая сухонькая старушонка с маленьким сморщенным личиком, тремя волосинками на голове, уложенными, однако, в модный пучок на макушке и тонкими, как жердочки, ножками. Такой древней старухи Джейн с Майклом никогда в жизни не видели. Несмотря на это, она легко и весело подбежала к ним, точно молоденькая девушка. — Что? Что? Что такое? Вот тебе на... Да ведь это, Господи, прости, Мэри Поппинс, Барбарой, Джоном, Банксами, да тут никак и Джейн с Майклом. Какой приятный сюрприз, какая приятная неожиданность. Последний раз я была так приятно удивлена, когда Христофор Колумб открыл Америку, даю честное слово. Она сияла от радости, а ноги, обутые в мягкие сапожки, выделывали мелкие задорные па. Она подбежала к коляске и стала покачивать ее и делать козу тонкими скрюченными пальцами. Джон и Барбара сразу перестали плакать, загулили и засмеялись. — Так-то лучше! — весело пискнула старушка. И вдруг сделала очень странную вещь. Отломила два своих пальца и протянула Джону с Барбарой. Но это еще не все. На месте отломанных тотчас же выросли два новых. Джейн с Майклом видели все это собственными глазами. — Это всего-навсего ячменный сахар, — объяснила старушка Мэри Поппинс. — Он им не повредит. — Вы, миссис Кори, можете дать им что хотите. «Из ваших рук им ничего не повредит», — ответила Мэри Поппинс с несвойственной ей любезностью. «Как жаль, что это не мятные палочки», — вырвалось у Майкла. «Иногда они бывают и мятными палочками», — с радостью сообщила миссис Корри. «И к тому же очень вкусными. Я сама их люблю грызть, особенно если не спится ночью. Мята очень полезна для желудка». — А чем они будут в следующий раз? — спросила Джейн, проявляя вполне понятный интерес к пальцам миссис Корри. — Это действительно вопрос. — Не знаю, — пожала миссис Корри плечами. — Это непредсказуемо. Впрочем, можно попытаться угадать. — Почему бы не попытаться, как сказал Вильгельм, завоеватель своей матери, которая не советовала ему идти покорять Британию? — Вам, наверное, очень-очень много лет, — вздохнув, сказала Джейн. Она так завидовала миссис Корри, столько прожить и все помнить. Вот бы ей такую память. Миссис Корри тряхнула маленькой головкой и залила с тоненьким смехом. — Очень много лет! Да я сосунок по сравнению с моей бабушкой. Вот ей действительно очень-очень много лет. Но мое появление на свет восходит к незапамятным временам. Я во всяком случае помню, как создавали землю. Я была тогда желторотым подростком. Боже мой, это был труд, скажу я вам. Она вдруг замолчала и скосила на детей свои остренькие глазки. — Да что это я совсем зарапортовалась, а гости мои ждут. — Полагаю, душенька, — она повернулась к Мэри Поппинс, как видно своей старой знакомой, — что вы пришли ко мне за пряниками? — Вы не ошиблись, миссис Корри, — учтиво ответила Мэри Поппинс. — Отлично. Фанни и Анни уже дали вам пряников? Миссис Корри вопросительно посмотрела на Джейн и Майкла. Джейн отрицательно покачала головой, а за прилавком послышался приглушенный шепот. — Нет, мамочка, — едва слышно проговорила мисс Фанни. — Мы как раз собирались дать, мамочка, — начала мисс Анни испуганно. Выпрямившись во весь свой рост и бросив испепеляющий взгляд на дочерей великанш, миссис Корри сказала тихим, полным ярости, устрашающим голосом, — как раз собирались дать, вон что оказывается, потрясающе интересно, а кто, позволь тебя спросить, Анни, позволил вам раздавать мои пряники? — Никто, мамочка, я никому ничего не давала, я только подумала. — Она только подумала. Очень мило с твоей стороны. Буду тебе очень обязана, если ты перестанешь думать. В этом доме обо всем думаю я, — сказала миссис Корри тихим, но пронзительным голосом. И вдруг рассыпалась мелким хрипловатым смехом. — Взгляните-ка на нее! Нет, вы только взгляните! Трусишка, зайчишка, рева, корова! — тыкала она узловатым пальцем в свою дочь. Джейн с Майклом взглянули и увидели, как по огромному несчастному лицу мисс Анни катится большая слеза. Но они не осмелились вмешаться. Крошечная миссис Корри внушала им трепет. Почти ужас. Правда, стоило миссис Корри отвернуться, Джейн улучила минутку и протянула мисс Анни свой носовой платок, который от одной слезы так намок, хоть выжимай. Мисс Анни выжила его и только потом отдала Джейн. — А ты, Фанни, интересно, ты тоже думала? — тонкий пронзительный голосок хлестнул вторую сестру. — Нет. — Мамочка, — дрожа ответила мисс Фанни, — ну, хоть ты, слава богу, не думала, подними это стекло. Пляшущими пальцами мисс Фанни открыла стеклянный верх. — А теперь, мои дорогие, — совсем другим голосом проговорила миссис Корри, глядя на Джейн с Майклом, и улыбнулась так ласково, что они устыдились. — Кого тут бояться? Такая милая старушка. — Пойдите сюда, мои птенчики, и выберите себе пряники, — продолжала она. — Пряники приготовлены сегодня по особому рецепту. Я получила его от Альфреда Великого. Он очень хорошо стряпал, хотя, помню, печенье у него один раз подгорело. Сколько вам дать? Джейн с Майклом посмотрели на Мэри Поппинс. «Каждому по четыре, — сказала она, — всего 12, значит, дюжину. Прибавлю еще один, и будет чертова дюжина!» Миссис Корри озорно глянула на детей. «Ну, берите же!» И Джейн с Майклом взяли 13 душистых коричных пряников. У каждого наверху светила звездочка из золотой бумаги. Майкл не удержался и откусил от одного кусочек. — Вкусно! — прокудахтала миссис Корри. Майкл кивнул. Мисс Корри на радостях подхватила руками юбки и пустилась в пляс. — Ура! Ура! Восторг! Ура! — выкрикивала она тонким голоском. Наконец остановилась, и лицо ее посерьезнело. — Но вы должны знать, я даю пряники за плату. Труд должен вознаграждаться. С каждого из вас по 3 пенса. Мэри Поппинс открыла кошелек и вынула 3 3-пенсовых монетки и дала по одной Джейн и Майклу. — А теперь, — скомандовала миссис Корри, — приклейте монетки к моему платью. Так поступают мои покупатели. Дети взглянули на ее длинное черное платье, и действительно, все оно было усеяно трехпенсовиками, как платье принцессы бриллиантами. — Скорей же, подите сюда и прилепляйте, — повторила миссис Корри, потирая руки в предвкушении удовольствия. — Не бойтесь, они не попадают на пол. Мэри Поппинс подошла первая и прижала свой трехпенсовик к воротничку. И что вы думаете? Он приклеился. Тогда и они прилепили свои монетки. Джейн на правое плечо, а Майкл на левый рукав. «Поразительно!» — развела руками Джейн. «Ничего поразительного!» — хихикнула миссис Корри. «Или, вернее, не более поразительно, чем все другое, о чем я могла бы рассказать!» И она подмигнула Мэри Поппинс. — Боюсь, нам пора уходить, миссис Корри, — сказала Мэри Поппинс. — У нас сегодня на обед драчона, а мне еще предстоит ее испечь. Это миссис Брил. — Бедная кухарка? — спросила миссис Корри, прервав Мэри Поппинс. — Бедная? — Мэри Поппинс презрительно фыркнула. — Я бы ее по-другому назвала. — Ну что ж... Миссис Корри прижала указательный палец к носу и задумалась. Но скоро опять заговорила. — Дорогая мисс Поппинс, — важно произнесла она, — мне было очень приятно повидать вас, и я уверена, мои девочки получили от вашего визита не меньше удовольствия. Она махнула рукой в сторону двух печальных великанш. — Приходите еще вместе с Джейн, Майклом и младенцами, и не откладывайте визит в долгий ящик. Вы уверены, что донесете пряники домой? Обратилась она к детям. Они кивнули. Миссис Корри подошла к ним поближе. У нее на лице было странное, серьезное, даже испытующее выражение. — Хотела бы я знать, — сказала она мечтательно, — что вы сделаете с бумажными звездами? — Мы их спрячем на память, — ответила Джейн. — Мы так всегда делаем. — спрячете на память. — Интересно, куда вы их спрячете? Миссис Корри сощурила глаза, и от этого взгляд ее стал еще более испытующим. — Ну, свои я положу в левый верхний ящик комода под носовые платки, — сказала Джейн. — А мои будут в коробке из-под обуви на нижней полке платяного шкафа, — поспешил добавить Майкл. — Верхний левый ящик комода и коробка из-под обуви в платяном шкафу. Раздумчиво протянула миссис Корри, точно хотела заучить наизусть эти слова. Потом взглянула на Мэри Поппинс и слегка кивнула. Мэри Поппинс тоже ответила ей легким кивком. Казалось, их связывает какая-то общая тайна. — Ну и прекрасно! — воскликнула сияя миссис Корри. — Вы даже не представляете, как я рада, что вы будете хранить свои звезды. Я это запомню. А помню я решительно все, даже то, что бывало на обед у короля Артура каждое второе воскресенье. А теперь давайте прощаться. До скорого свидания, самого скорого! Голос миссис Корри становился все тише, тише, и, наконец, совсем смолк. И в тот же миг, не понимая, как это случилось, Джейн с Майклом очутились на улице. Шли позади Мэри Поппинс, которая опять изучала свой список намеченных покупок. Они посмотрели по сторонам, обернулись назад. — Что это, Джейн? — удивился Майкл. — Где же лавка? — Ее нигде нет. — сказала Джейн, ища глазами древний домишко. И они не ошиблись. Лавки не было, как сквозь землю провалился. — Как странно! — воскликнула Джейн. — Очень! — согласился Майкл. — А пряники какие вкусные! И они стали откусывать пряники с разных сторон, превращая их то в человечка, то в цветок, то в чайник, и совсем забыли про лавку миссис Корри. А лавка и вправду была очень странная. Вспомнили они о ней? Посреди ночи, когда свет везде в доме был погашен, а им полагалось видеть уже десятый сон. — Джейн! Джейн! — прошептал Майкл. — Слышишь? Кто-то идет по лестнице на цыпочках. — Шш! — зашипела Джейн. Она тоже услыхала чьи-то осторожные шаги. Дверь в детскую с легким скрипом отворилась, и кто-то вошел. Это была Мэри Поппинс в пальто и шляпке, как будто она собралась гулять. Она ходила по комнате быстрыми неслышными шагами. Джейн с Майклом наблюдали за ней, не шевелясь и смежив веки до щелочек. Первым делом Мэри Поппинс подошла к комоду, открыла ящик и тут же закрыла его. Потом на цыпочках подошла к платяному шкафу, открыла дверцу, наклонилась и не то положила, не то взяла что-то, они не рассмотрели. Послышался легкий стук, дверца захлопнулась, и Мэри Поппинс поспешно вышла из детской. Майкл сел в постели. — Что она делала? — спросил он у Джейн громким шепотом. — Не знаю. Может быть, она забыла перчатки или туфли. Джейн вдруг замолчала. — Майкл, слышишь? — прошептала она. Он прислушался. Откуда-то снизу, скорее всего, из сада, доносились чьи-то взволнованные приглушенные голоса. Джейн соскочила с постели и знаком позвала Майкла. Босыми ногами прошлепали они к окну и выглянули наружу. За оградой на тротуаре маячили одна маленькая фигурка и две гигантские. — Это миссис Кори с мисс Фанни и мисс Анни, — прошептала Джейн. — Да, это были они. Престранная компания. Мисс Кори вглядывала сквозь калитку во двор дома номер 17. У мисс Фанни на плечах балансировали две длинные-предлинные лестницы. У мисс Анни в одной руке было ведро с чем-то похожим на клей, а в другой — огромная малярная кисть. Стоя у окна, задернутого шторой, Джейн и Майкл ясно слышали голоса ночных визитеров. — Она запаздывает, — сердито проговорила миссис Кори. — Может, кто-нибудь из детей заболел? — робко предложила мисс Фанни, двигая плечами, чтобы лестницы не упали. — И она не может прийти вовремя. — докончила, нервно поеживаясь, мисс Анни. — Тихо! — приказала кипящая гневом мамаша, и Джейн с Майклом явственно услыхали, как она прошептала. — Велика жирафа, да дура! — без сомнения относя эту поговорку к дочерям. — Тссс! Мисс Кори прислушалась, склонив по птичьи маленькую головку. И тотчас же входная дверь тихонько скрипнула, и послышались чьи-то шаги, ступающие по гравию. Это была Мэри Поппинс с корзинкой в руке, откуда шел слабый, таинственный свет. Миссис Кори улыбнулась и помахала рукой. — Скорее, скорее! Надо спешить! — сказала она подошедшей Мэри Поппинс и, взяв ее за руку, перевела взгляд на дочерей. — Веселей, смотрите, вы двое! И она пошла вперед, сопровождаемая мисс Фанни и мисс Анни, которые, как не силились смотреть веселее, ничего не могли с собой поделать. Они шли сзади, тяжело ступая, изгибаясь под тяжестью своей ноши. Джейн с Майклом не отрывали от них глаз. Вот процессия спустилась по Вишневой, свернула налево и пошла вверх по склону холма. Наконец взобрались на самый верх, на поляну, поросшую травой, где не было ни одного дома, и там остановились. Мисс Анни спустила ведро с клеем на землю, а мисс Фанни сбросила с плеч обе лестницы и поставила их так, чтобы получилась высокая, до самого неба, буква «Л», и вместе с сестрой стала ее держать. «Что они собираются делать?» — изумленно воскликнул Майкл, но Джейн ничего не ответила. «Еще минута, и он сам все увидит». Как только лестницы были прочно установлены, один конец на земле, другой на небе, миссис Кори, зажав под мышкой кисть, подхватила одной рукой юбки, другой взяла ведро и полезла по лестнице вверх, осторожно нащупывая ногами перекладин. Мэри Поппинс со своей корзинкой полезла по другой лестнице. И тут началось нечто невероятное. Добравшись до верхней перекладины, миссис Корри окунула кисть в ведро и стала мазать клеем небо. А Мэри Поппинс взяла из корзины что-то блестящее и стала пришлепывать к намазанному клеем небу. Когда она убрала руку, они увидели, что она приклеила к небу золотую звездочку с пряника, и та сразу неистово засверкала, озаряя вокруг себя небо мерцающим золотистым светом. — Это наши! — чуть не заплакал Майкл. — Наши звездочки с пряников! Она думала, что мы спим, тихонько вошла и взяла их. А Джейн ничего не сказала. Она, не отрываясь, смотрела, как миссис Кори мажет кистью небо, а Мэри Поппинс приклеивает к нему звезды. Когда места на небе не хватало, мисс Фанни и мисс Анни двигали лестницы дальше. Наконец работа была окончена. Мэри Поппинс перевернула корзинку и потрясла. Корзинка была пуста. Тогда обе дамы спустились вниз, и процессия двинулась в обратный путь. Мисс Фанни тащила на плечах лестницы, а мисс Анни позвякивала пустым ведром. На углу остановились, перекинулись о чем-то несколькими словами. Мэри Поппинс пожала всем руки и заспешила по Вишневой домой. А миссис Кори, пританцовывая в своих мягких сапожках, изящно подхватив юбки, исчезла в противоположном направлении вместе с громко топавшими дочками-великаншами. Скрипнула садовая калитка, зашуршал гравий под ногами, отворилась входная дверь и тихонько закрылась. Джейн и Майкл услышали тихие шаги Мэри Поппинс по лестнице. Она прокралась на цыпочках мимо детской, вошла в комнату, где спали близнецы, разделась и легла спать. Как только звук ее шагов смолк, Джейн с Майклом переглянулись, не сказав ни слова, подошли к комоду и заглянули в левый верхний ящик. В нем ничего, кроме стопки носовых платков, не было. — Я тебе говорил, — сказал Майкл. Открыли платяной шкаф, заглянули в коробку, она тоже была пустая. — Как это? — Почему? — говорил Майкл, сидя на краешке постели и глядя несчастными глазами на Джейн. А Джейн опять ничего не сказала. Она сидела рядом, обхватив руками коленки, и думала, думала. Вот она откинула назад волосы и встала. — Знаешь, что я хочу знать? — взглянула она на Майкла. — Звезды сделаны из золотой бумаги или золотая бумага из звезд? Майкл не ответил. Да Джейн не ожидала ответа. Она понимала. Объяснить это может только кто-нибудь гораздо мудрее Майкла.